Разъяснение, что предоставленные сокрушающие доводы не опровергают нашей точки зрения. Здесь четыре темы. Невозможность опровержения нашей точки зрения посредством исследования, способны или не способны явления выдержать логический анализ. Второе. Невозможность опровержения нашей точки зрения посредством исследования, установлено или не установлено достоверным познанием. Третье. Невозможность опровержения нашей точки зрения посредством исследования, имеет место какая-либо из четырех альтернатив или нет. И четвертое. Разъяснение, что отрицание существования, несуществования и остальных из четырех альтернатив не может служить сокрушающим доводом. Исследования. Существуют или не существуют, возникают или не возникают формы и прочие явления на самом деле, и подобные исследования реального состояния вещей называются логикой исследования реальностей или логикой исследования высшего. Мы, матхьямики, не считаем, что возникновение форм и прочее способно устоять против такой логики, поэтому не допускаем ошибки признания вещей истинно существующими. А на вопрос, если они не способны устоять в анализе, как может существовать то, что отрицается логикой, ответим так. Вы путаете неспособность выдержать логический анализ и полное логическое отрицание. Таких много. И вы все говорите. Утверждение, что возникновение и прочее существуют, хотя и отрицаются логикой исследования реальности. Пустая болтовня. Мы этого не признаем. Способность или неспособность выдержать логический анализ означает обнаружение или необнаружение объекта исследования посредством логического исследования реальности. Так сказано в толковании Четверосотицы. Весь наш анализ целиком направлен на поиск самобытия. Согласно сказанному, ищут присутствие или отсутствие в формах и прочем самобытия, возникновения, прекращения и так далее. Итак, матхьямики ищут в формах и прочем присутствие или отсутствие самосущего возникновения и прекращения. Простого возникновения или прекращения они не ищут при помощи логики. Поэтому эту логику и называют исследованием реальности, ибо ею исследуют, имеет ли место в сфере реальности рождение, прекращение и прочее. Когда исследуют, ищут при помощи такой логики и не обнаруживают никакого возникновения и прочего, то это называется неспособностью выдержать анализ. Но одно лишь ненахождение самосущего возникновения и прочего посредством такой логики не называется отрицанием явлений как таковых. Конечно, если бы искомое самосущее существовало, логика должна была бы это установить. А раз не устанавливает, то тем самым опровергает. Но возникновение и прекращение форм и прочего установлены обыденным сознанием. Они существуют, и хотя логика их не устанавливает, не обнаруживает, разве таким образом они опровергаются? Так, хотя зрительное сознание не обнаруживает звука, оно его не опровергает. Итак, если возникновение, прекращение и прочее существуют сами по себе, или реально, эта логика должна их обнаружить, ибо она правильно исследует, есть или нет форм и прочего самосущего возникновения и прекращения. Поскольку такая логика не обнаруживает возникновения и прочего, то опровергает самосущее или реальное возникновение, прекращение и прочее. Ибо если бы они существовали сами по себе, она должна была бы обнаружить их. Например, когда искатели, уверенные в том, что если есть в восточной стороне сосуды, они их найдут, ищут на востоке, сосуды и не находят, то этим опровергается существование сосудов на востоке. Но разве опровергается существование сосудов вообще? Так, и когда матхьямики уверены в том, что если есть самосущее возникновение, они его обнаружат, доискиваются при помощи логики и не обнаруживают возникновения, то этим опровергается самодавлеющее или самосущее возникновение. Но разве опровергается простое условное возникновение? Об этом ясно говорится в толковании Четверосотицы. Итак, когда анализируют при помощи логики, оказывается, что органы чувств, их объекты и сознания лишены собственной сущности, поэтому не самосущие. Если бы они были самосущи, тогда при истинном анализе совершенно ясно обнаруживалось бы их устойчивое самодавлеющее бытие, но оно не обнаруживается, поэтому доказано, что они пусты, то есть лишены самобытия. Этот наставник Чандракирти вновь и вновь говорит: существование формы, звука и прочих относительных явлений допускается, но анализ или логика исследования абсолютного, существуют сами по себе или нет, совершенно не устанавливает их, поэтому данный логический анализ не касается их как относительных. Также он многократно называет несведущими в установлении относительного тех, кто разрушает, то есть отрицает относительные явления, когда их не находят при помощи логического анализа. Если бы логика исследования существует сами по себе или нет, могла их опровергнуть, то логический анализ должен бы был полностью охватывать форму, ощущения и прочие относительные явления. Но подобное всегда отрицается в сочинениях этого наставника. Поэтому считающие, что необнаружение явлений посредством логики исследования существуют сами по себе или нет, означает их логическое опровержение. Весьма далеко отошли от системы Мадхьямы. Ведь и святой в ровном сосредоточении не зрит возникновение и прекращение формы прочего. Но разве он зрит, что возникновение, прекращение и прочее не существуют? Логика исследования существует сами по себе или нет? Тоже не обнаруживает возникновение и прочего. Однако не приводит к заключению, что возникновение, прекращение и прочее не существуют. Итак, видим, что не только нынешние, но и некоторые прежние ученые заблуждались из-за отождествления, неразвлечения, неспособности устоять против логического анализа и опровержения посредством логики, невосприятия возникновения и прекращения сознанием ровно сосредоточенного святого и видения их несуществования, необнаружение возникновения и прекращения при помощи логики исследования, существуют сами по себе или нет, и нахождение их несуществующими. Поэтому разумные пусть тщательно исследуют и различают это. Итак, мы не считаем, что обыденное сознание сильнее достоверного познания, объект которого абсолютное, и что обыденное сознание опровергает это достоверное познание. Но если некто считает, что когда логика исследования реальности при анализе формы, ощущения и прочих условных вещей не обнаруживает их, она их опровергает, то это неверно. Она не только не опровергает их. Принятое в миру достоверное познание наносит поражение этому нигилисту. Как сказано во вхождении в срединность, если мир не нанесет вам поражение, отрицайте это мирское условное. Сперва поспорьте с миром, а мы последуем за тем, кто сильнее. И в толковании этого места ведь сказано: мы чрезвычайно много трудимся ради отвержения мирского условного. Попробуйте установить мирское условное. Если мир не победит вас, мы к вам примкнем. Но мир наносит вам поражение. Слова «мы чрезвычайно много трудимся ради отвержения мирского условного» означают старания на пути ради устранения субъективных иллюзий, зрительного и прочих сознаний, а также объективных иллюзий формы и так далее. Поэтому мадхьямики не признают, что эти иллюзии опровержимы логикой, и считают, что они отвергаются посредством освоения пути. Выражение «попробуйте устранить мирское условное» и дальнейшие слова – это ответ на сравнение читтаматринов. Как вы, мадхьямики, отрицаете существование, независимое лишь от сознания субстанции, так и мы логически опровергаем ваше относительное. Ответ мадхьямиков. Если вы способны опровергнуть логикой относительное, как мы способны опровергнуть ваше зависимое самосущее, то мы даже окажем вам в этом помощь. Так Чандракирти указывает. Если бы логика опровергала условное относительное, то отпала бы необходимость осваивать трудный путь ради избавления от этого, что было бы весьма желанным. Следовательно, относительно не опровергнуть логикой, и оно не только неопровержимо. Чандракирти говорит, что общепринятое в миру мнение наносит поражение его отрицающим. То есть обыденное познание опровергает такую мнимую логику, отрицание относительного. Поэтому мы тоже считаем, что оно сильнее такой логики. Так и когда реалисты, предавшись логическому анализу, отрицают внешние объекты и прочие относительные, хотя и не обнаруживают при их помощи логики, опровергнуть не могут. Некоторые говорят, что неотрицание условного существования формы и прочих явлений означает их неотрицание и восприятие, а в восприятии пастухов и других простых мирян. Но логика исследования реальности их отрицает. Такое суждение совершенно несостоятельно, поскольку только ученые могут сомневаться, опровергаются явления логикой исследования реальности или нет. А умы, не затронутые философствованием, не сомневаются, что не опровергаются. Также, если бы логика исследования реальности отрицала их, она должна была бы отрицать их условное существование. Наставник Чандракирти ясно говорит и о том, что логика исследования реальности никогда не отрицает возникновение. Напротив, в толковании Четверосотицы ясно сказано: если, исходя из отрицания таким анализом всевозможного возникновения, желают показать, что все обусловленные явления не возникают, тогда не получится, что возникновение подобно иллюзии. Оно должно приравниваться ребенку бесплодной женщины и тому подобного. Из чего следует, что обусловленное происхождение не существует. Страшась такого нелепого вывода, мы не уподобляем возникновение этим несуществующим вещам, а сравниваем его с иллюзией и подобным, что не противоречит обусловленному происхождению. Такой анализ – это логика исследования реальности. Отрицание всевозможного возникновения означает отрицание всех существующих видов возникновения без присовокупления к объекту отрицания характеристики абсолютные. Ребенок бесплодной женщины и тому подобное означает следующее. Если логика отрицает всякое возникновение, то остается пустота, отсутствие чего-либо функционирующего наподобие сына бесплодной женщины, рогов зайца и подобного. Таким образом, допускается ошибка несуществования обусловленного происхождения. Опасаясь этой ошибки, матхьямики не уподобляют возникновение невозникновению ребенка бесплодной женщины и прочим вещам, совершенно не способным функционировать, а сравнивают его с иллюзией и подобным. То есть отрицают только истинное или самосущее возникновение. Еще говорится в толковании Четверосотицы. Вопрос оппонента. Если нет глаза и прочего, то как можно считать, что глаза и прочие органы чувств имеют природу созревшей кармы? Разве мы отрицаем их природу, как плодов кармы? Как же не отрицаете, если совершаете отрицание глаз и прочего? Дело в том, что наш анализ целиком направлен на поиск самобытия. При этом мы отрицаем самосущее бытие вещей, но не отрицаем глаз и прочего, как плодов кармы, произведенных и возникающих обусловленно. Такие плоды существуют. Значит, и то, что определяется как плоды, глаза и прочее, существуют. Здесь весьма четко разграничено, что логика отрицает и чего не отрицает. А раз в одном месте сделано такое разграничение, оно действительно во всех случаях, когда не упоминается. Поэтому его обязательно нужно подразумевать.